Не знаю, сколько мы так сидели, но меня начало потихоньку клонить в сон. Я пошевелилась, разлепив глаза. Вставать было ужасно лениво, но надо. На диване спать не очень удобно. Мысль, что еще и с братьями расставаться не хочется, запинала в самый дальний угол. Зевнула, потянулась, оттягивая момент выпутывания из рук Оллера. «Спать?» – догадался он о причине моих действий. «Ну, да, наверное», – не стала спорить, подавив вздох. «Драгуша, хватит, дай парням отдохнуть. Они и так уже адреналина хапнули, а им завтра не Алону ловить. Это какое же испытание для них будет, если все вместе в одной постели окажемся? Я-то стопудово усну, а вот насчет принцев сомневаюсь». «Тогда пойдем», – отозвался темный, и в следующий момент я оказалась у него на руках. «Ой, внезапно, однако». Краем глаза заметила, что Йен пошел с нами. Гадские желания захлопали в ладоши и дружно заорали «Да!». Я же зажмурилась, обвела руками шею Олли и уткнулась ему в плечо. «Нет, я сказала, хватит переживаний для одного вечера, хотя от повторения бы не отказалась, наверное». Светлый открыл дверь, и мы вошли в мою спальню. Меня аккуратно поставили на пол, придержали за талию. Я покосилась на широкую кровать, повоевала несколько секунд со здравым смыслом и чисто женским желанием уснуть на мужском плече, но ничего сказать не успела. «Эрин!» – негромко позвал Йен и убрал упавший мне на лицо локон. «Сдается, я знаю, о чем ты думаешь». Оглянулась на него, наткнулась на откровенно веселый взгляд и смутилась. «У меня все мысли на лице написаны, что ли?» «Ладно, хорошо. Учимся озвучивать свои желания. Правда, мужики не экстрасенсы, чтобы каждый раз пытаться угадать. А там пусть сами думают, соглашаться или нет». Повернулась к Оллеру, руки потянулись к пуговицам на его рубашке, ибо смотреть на кого-то из братьев было стрёмно. «Угу, обалденный экстремальный опыт. Приглашать мужчин остаться в своей спальне. Причем просто поспать. Жесть». Затеребила несчастную пуговку и пробормотала в который раз за вечер стремительно краснее. «Не уходите, а?» Сильные руки обняли, прижали к груди, лишив возможности открутить пуговицу совсем, и около уха раздался ласковый шепот. «Хорошо, чудо!» «Ах, вот как одним словом можно превратить меня в глупо улыбающуюся дурочку с ватой вместо мозгов. И где здоровый цинизм? Где скептицизм, я спрашиваю? Где ехидные замечания, что мужикам только одно нужно? На кого они меня покинули?» Оллер чмокнул в макушку и отпустил. Я, опустив взгляд, поспешила в ванну. Надо охладить горящее лицо. А наблюдать, как раздеваются братья, моей смелости точно не хватит. Да. Кажется, чем дальше, тем больше во мне начинают проявляться черты не взрослой женщины, а молоденькой девушки. Хорошо это или плохо, разберусь позже. Включила воду, поплескала в лицо, постояла немного, делая глубокие вдохи. Разнузданное воображение рисовало занятные картинки того, как принцы неторопливо расстегивают рубашки. Возможно, тихо переговариваясь о недавно случившемся в гостиной, снимают их. Ох, пришлось повторить процедуру с омовением. И тут из спальни раздался дружный, удивленный возглас. Я подскочила от неожиданности и метнулась обратно в комнату. Сердце испуганно застучало о ребра. Что такое? Оллер и Йен стояли посреди спальни, уже в одних штанах. И с откровенно ошарашенными лицами рассматривали свои руки. Мой взгляд задержался на рельефных бицепсах, широких плечах, скользнул ниже, по плоскому животу сначала одного, потом другого. Так, подобрали слюни, дорогая. Неприлично пялиться на полуголых мужчин. Машинально спрятала руки за спину, потому как пальцы зачесались дотронуться, обрисовать контур мышц, почувствовать тепло и гладкость кожи под подушечками. Эй, кто-то просто спать собирался. Но черт, хороши оба, ничего не скажешь. Мысленно одернула себя и только открыла рот, как мое появление заметили. Эрин, пожалуй, вид по-настоящему растерянного Йена был забавен и непривычен настолько, что я чуть не отступила. Эрин, малышка моя, пока я стояла и хлопала ресницами, окончательно перестав понимать, что происходит, Светлый в три шага преодолел расстояние между нами, схватил в охапку и закружил по комнате, рассмеявшись с таким облегчением и радостью, что я всерьез задумалась о состоянии рассудка его высочества. А в честь чего столько эмоций? Осторожно поинтересовалась, когда наконец обрела твердый пол под ногами. Что случилось-то? Йен обхватил ладонями мое лицо, все так же радостно улыбаясь, а взгляд... Я была не готова увидеть в нем столько восхищения и обожания, и потому пришла моя очередь растеряться. Девочка моя смелая, сокровище мое, Эрин! И все это перемежалось с поцелуями в глаза, нос, щеки, губы, а когда сзади молча подошел Оллер и обнял, крепко прижавшись к спине, мне стало совсем не по себе. Я что-то уже сильно напрягаться начинаю. Мне объяснят, по какому поводу такой фонтан эмоций. Уперлась ладонями в грудь Йену, увернулась от очередного поцелуя и пригрозила. И я вот сейчас как испугаюсь вашего неадекватного поведения, как сбегу к себе, что произошло в конце концов. Знак проклятия исчез. Вот что! Тихо выдохнул Оллер с таким счастливым выражением лица, будто сбылась его самая сокровенная мечта. Впрочем, когда на меня дошло, что он сказал, я поняла, так и случилось. Йен гладил большими пальцами мои щеки, пока я пыталась выцепить хоть одну здравую мысль из того беспорядочного вихря, который поднялся в голове, и сказал с улыбкой. Вот, значит, в чем дело было. Не обряд нужен, и не принятие решения за разноцветную. Вообще не надо выбирать. Его губы снова легко коснулись моих. И не вам. Я невольно улыбнулась в ответ. Мои пальцы легли на запястье Йена. Мне не надо было выбирать. Только и всего. И не на словах. Глухо отозвался Оллер, уткнувшись лицом в мой затылок. «Ну, не поспоришь, да. Получается, что только сегодня по-настоящему до конца приняла то, что предлагали братья. Сделала тот самый последний шаг, который мешал смириться с новой жизнью. Перестать отделять себя от этого мира. Кольнула неприятная мыслишка, а не откажутся ли теперь их высочество от обряда? Ведь он уже и не нужен, раз проклятие исчезло, по их словам. Но я отмахнулась от нее. Не буду думать о неприятном. Мы еще несколько минут стояли, переваривая ошеломительную новость. Потом я вспомнила, что спать собиралась. Усталость навалилась мягкой подушкой. Я не удержалась и широко зевнула. Ох, прости, Оллер тут же отпустил, и Йен тоже отошел. Давайте все разговоры завтра, ладно? Пробормотала, потянувшись, и направилась к кровати, на ходу развязывая пояс. И только скинув халат, запоздало вспомнила, что кроме рубашки Оллера на мне, собственно, ничего больше нет, а парням явно неудобно в штанах будет спать. А я не в курсе, может, они вообще без одежды привыкли. Смутившись от собственных мыслей, поспешно нырнула под одеяло, пока кто-то из братьев гасил лампы в спальне. Я же, устроившись на животе, обняла подушку и зажмурилась, не желая будоражить воображение наблюдением за принципе. Ну, в баню, хватит с меня на сегодня переживаний. Но удивление ухнуло в сон, едва голова коснулась подушки. Даже не слышала, как Оля и Йен легли. А еще... Сегодня мне впервые за все время нахождения в Мирана приснился сон. Простенький, наивный такой. Я всю ночь гонялась по цветочному полю за бабочками, а они норовили сесть то на нос, то на волосы, то на платье, щекотали крылышками и лапками лицо. А я смеялась, чувствуя себя самым счастливым человеком. Неолона, пожалуй, впервые за очень долгое время плакала. Тихо, без всхлипов, слезы просто катились по щекам, а в глазах полыкала жгучая злость. Она видела, как разноцветная ушла с братьями, а не с Кайлом, и прекрасно поняла, что паршивка останется сегодня во дворце. Принцы решили не дать распределительнице ни малейшего шанса добраться до их избранницы и недвусмысленно высказали намерение жениться на ней вдвоем, несмотря ни на что. Даже если она, леди Тонвуд, решит по-другому. В душе снова шевельнулся страх. А ну как действительно она утратила контроль над ситуацией? Как узнать, не лишилась ли голоса навсегда? Ведь когда лесные озвучивали условия избавления от проклятия и то, что Неолона временно останется немой, ей просто дали выпить какой-то дурно пахнущий отвар, после которого в горле сильно запершило и все. А вдруг они решат прямо завтра поехать к лесным и провести обряд? Неа вскочила с кресла и заметалась по спальне в длинной ночной рубашке и с распущенными волосами, похожая в полутьме на привидение. Как же не вовремя Роген ногу сломал. Слепой недотепа. Под ноги смотреть надо лучше. Что теперь ей делать? Самой искать нужных людей? Платить им? Придумывать наспех хоть какой-нибудь план? И есть ли смысл вообще что-то придумывать? Неолона остановилась, заламывая руки и кусая губы. Невидяще глядя перед собой, злость и обида жгли изнутри, и леди давилась слезами, глотая соленую влагу и чувствуя себя очень несчастной. Угораздило же братцев втюриться в эту разноцветную ироховы потроха, да так, что стало наплевать на условия, которые они раньше послушно соблюдали. А лесные и в ус не дуют. Судя по тому, что их высочество продолжает поступать так, как считают нужным для себя и этой Лазгален, вылезла из своего поместья не кстати, сидела бы дальше там и не мешалась. Неолона дрожащими пальцами пригладила волосы. Потом подошла к столику, налила из графина воду и залпом выпила сразу полстакана. Надо лечь спать. Все равно сейчас ничего не придумать и не решить. Она забралась под одеяло, стараясь не думать о том, где и с кем сейчас разноцветная. От этих мыслей ревность острыми когтями раздирала грудь, причиняя почти невыносимую боль. Несмотря ни на что, Ния все-таки смогла кое-как уснуть неспокойным, тревожным сном. А ночью она проснулась от удушья, сжавшего горло стальными пальцами, и несколько кошмарных минут задыхалась, с ужасом понимая, что воздуха не хватает. В глазах красные точки, и, кажется, Ния вот-вот умрет. Все закончилось так же быстро и неожиданно, как началось. Спотевшая, испуганная, Неолона села на кровати с колотящимся сердцем, часто сглатывая пересохшим и соднящим горлом. Потом медленно встала, налила еще воды и выпила. Сбаламученные эмоции потихоньку оседали, и Неолона даже предполагать не хотела, что это такое сейчас с ней было. Слишком уж страшной выглядела правда, чтобы поверить. Поэтому она все-таки отложила размышления на утро. Второй раз уснуть удалось быстрее и крепче.